Глава третья. Куда же к дьяволу запропастились тюлени? Полярное крещение произвело на юного студента такое впечатление, которое никогда не могли сгладить другие, даже более сильные переживания. Спокойствие и отвага Фритюфа в то время, когда кораблю угрожала опасность, а таких случаев в Северном Ледовитом океане было предостаточно, начинали вызывать уважение к нему, а недоверие и неприязнь, с которыми моряки промыслового судна «Викинг» относились вначале к пассажиру, исчезали. Эти чувства появлялись у моряков от досады, что тюленей на привычных местах не было. Промысловый сезон в Арктике длится очень недолго, да и найти стада и приблизиться к ним весьма нелегко. А удачный промысел — это безбедная зима, неудачный же угрожает многим семьям моряков нищетой и голодом. Тут уж не до шуток. Воспитанные в тяжелой борьбе за существование, суровые, нередко беспощадные моряки очень часто бывают суеверны. Они молча покуривали свои короткие трубочки и поглядывали из-под бровей на юного студента. И были это отнюдь недружелюбные взгляды. «Вот увидите, нам еще не повезет из-за этого студентика», — ворчали одни. «Куда к дьяволу запропастились тюлени, словно в воду канули? Это в первый раз случается с викингом. И зачем было брать на судно чужого?» — добавляли другие. «Ничего, ребята, мы еще на нем отыграемся, вот только льды нам устроят хорошую жизнь», — предсказывал боцман, хитро щуря глаза. Он заранее радовался спектаклю, который им невольно устроит этот, не привыкший к полярным условиям, желторотый птенец. Однако Фритьоф не боялся никакой работы. Энергичный, трудолюбивый, он помогал товарищам в свободные от своих наблюдений часы, да и его мощные бицепсы внушали невольное уважение. Дни проходили за днями, ледяные поля все так же были пусты. Напрасно дежурный моряк высматривал с Марса другие промысловые суда. Ни тюленей, ни людей. Вокруг простиралась однообразная, мертвая, поблескивающая на солнце бесконечно белая равнина. Капитан викинга с ужасом думал: уж не хронометр ли причина неправильных расчетов географических координат? Время уходило, тюлени и духу не было. А ведь каждый год здесь были бесчетные стада. Лица моряков мрачнели с каждым днем, чуть ли не с каждым часом. На судне воцарилось уныние. В каюте капитана в клубах табачного дыма едва видны мрачные бородатые лица. Уже много часов продолжается совещание. Что делать? Куда к дьяволу запропастились тюлени? Остаться здесь и ждать или изменить курс? Любая ошибка в расчетах может обернуться неудачей. Никто не хочет брать на себя ответственность. На столе батарея пустых бутылок. Может, виски и ром прояснят умы. Каждый советует что-то свое. Каждый стучит кулаком по столу, убеждая своих противников. Никто ничего не знает. После долгого раздумья капитан меняет курс на север. Но перед викингом все так же расстилаются наводящий ужас белые пустыны, ледяные поля. Днем и ночью вперед смотрящий на Марсе высматривает черные пятнышки тюлендих стад. Напрасно! Фритьоф разделяет озабоченность товарищей. Его тяготит бессилие. Ему не дает покоя мысль, как помочь. Викинг летит вперед на всех парусах и с работающим двигателем. Допущенный к вахтам Фритьоф долгие часы проводит на Марсе. С такой высоты люди выглядят как насекомые, ползающие по поверхности небольшого плота. Крепко держась за края бочки, которая ему до локтей, он, словно зачарованный, следит в подзорную трубу за засланным туманом горизонтом. Не страшны ему ни резкие порывы ледяного ветра, пронизывающего насквозь, ни раскачивания мачты, на вершине которой находится бочка. Ему нравится вслушиваться в угрожающий хруст ледяных обломков и чистый звук монотонно отбиваемых судовым колоколом склянок. Последние холодные лучи заходящего солнца заставляют светиться горизонт и зажигают множество разноцветных огней на оконечностях ледяных глыб. На небе разгорается зарево, будто от пожара. Прекрасен этот мир льдов, и Фритьоф знает, что с этих пор он всегда будет тосковать по нему. Ему первому удается, наконец, заметить на горизонте какое-то судно. «Да это же прославленная Вега!» Взволнованно говорит боцман и опускает подзорную трубу. Шведский ученый Норденшольд прошел на ней 3 года назад, еще неизвестным тогда, северо-восточным путем из Европы в Азию, из Атлантического океана в Тихий. Это не просто корабль, это целая страница истории полярных открытий. Юный студент пожирает взглядом наполненный ветром паруса судна. Вот если бы отправиться в такое же путешествие, прокладывать пути среди неприступных льдов, открывать неизвестные земли. Только такой может быть настоящая жизнь. Моряки Веги сообщают экипажу викинга, что они не встречали тюленей. Беспокойство еще более возрастает. Куда же в таком случае плыть? Может быть, на запад, к побережью Гренландии? Но это опасное направление. Можно вмерзнуть во льды, окружающие этот страшный незнакомый остров. Но возвращаться с пустыми руками тоже нельзя. Что же делать? Неужели все в северных морях так и останется загадочным, так и нельзя будет найти ответ на многочисленные вопросы? Думает Фритьоф Нансен, прислушиваясь к жарким спорам охотников на тюленей, которые ради хлеба насущного на каждом шагу подвергают свою жизнь опасности. Он понимает, что они отданы на милость случая и действуют, собственно говоря, вслепую, так как никто не знает действительных направлений морских течений в Арктике. Какими путями плывут огромные ледяные поля, сотни и тысячи тонн ледяных обломков? Сохраняют ли морские течения свое направление или меняют его? Как и под влиянием чего –